Глава 17. Сначала мы познакомились с заведующей аукционным домом в Твери. Все ее работники и слуги чуть ли не на цыпочках бегали и вжимали головы в плечи, опасаясь удостоиться стального взгляда начальницы. Не знаю, как по мне, вполне милая старушка. Она сразу предложила чаю с такими забавными пирожными размером с ноготь. Чтобы наесться такими, потребовалось бы зачерпывать горстями, но вкус у них был вполне яркий. Под наполненные этикетом протокольные беседы я подписал документ о передаче ювелирных украшений на оценку специалисту и последующую реализацию. Пришлось, правда, звонить Максимилиану, чтобы прислал официальную бумагу, мол, все законно и ценности не добыты преступным путем. Старушке хватило слова инквизитора, и она обещала связаться со мной в случае обнаружения чего-то необычного и организовать аукцион как можно скорее. «И чего ее все так боятся?» – с недоумением спросил у Вороновского, когда мы в очередной раз сели в такси. Становилось тесновато. Генрих прав, пора обзавестись собственной машиной. Она очень строгая и не прощает ошибок, но при этом платит втрое больше, чем другие. Все боятся потерять место работы, пожал плечами юноша. Он заметно повеселел. Наверняка должен был получить от старушки какой-то процент. Не зря они шушукались в уголке. Не переживай, с клиентами она сама любезность. «Знаешь, как говорят, хочешь понять, каков человек на самом деле, смотри, как он ведет себя со слугами». «Странная какая-то поговорка. Это ж слуги. Как с ними себя вести-то?» – явно удивился он. «Ну да, чего еще я ожидал от потомственного аристократа?» «Значит, не для тебя поговорка», – загадочно улыбнулся ему. «Приехали». «Здесь я еще не бывал. Если верить информации из сети, Глоин Ржавобородый развернул в Твери большую деятельность, в основном делал упор на обработку железа и производство оружия и инструментов, а банк создал для обслуживания собственных операций. Но и выдавать кредиты не чурался, чем я и собирался воспользоваться». «Рорк, дорогой, какой приятный сюрприз!» К моему удивлению, гном решил встретить меня лично, а не сбросил все на заместителя или секретаря. «Всегда рад тебе и твоим красавицам. А вот с юношей мы не знакомы». «Баронет Вороновский», — промямлил он, отчего-то покраснев. «Да ладно». За спиной у Глоина стояла молодая гномка с огненно-рыжими волосами и объемной грудью. «Это он так из-за нее?» «Большая честь». «Не слыхала таких? Ну ничего, познакомиться дело нехитрое. Пошли в мой кабинет». Глоин продолжал ломать мои шаблоны. Я-то ожидал, что его рабочее место будет обставлено в стиле древних викингов с большим жарко пылающим очагом, топорами на каменных стенах и резными идолами. На деле все оказалось довольно скучно. Строгий деловой стиль, несколько больших экранов и пейзажей с идеалистическими видами. Но хотя бы в плане любви к пиву он не подвел, выкатив из скрытого шкафа целый бочонок, пока та самая гномка ловко расставляла на столе закуски. «За встречу!» – провозгласил он тост, и мы дружно сдвинули кружки. Гномка осталась и пила наравне со всеми, значит, не секретарь. «Ну, с чем к нам пожаловал самый необычный орк в империи?» «Не о такой славе я мечтал», — громко хмыкнул. «Ничего, у меня есть идеи, как это изменить. Надеюсь, ты не останешься в стороне и поможешь». «Внимательно тебя слушаю», — серьезным видом кивнул Глоин. «Я чуть ли не единственный поставил на тебя среди своих друзей и хорошо выиграл. Уж один разговор ты заслужил». «Разве на той дуэли ты ставил не на эльфа?» — нахмурился я, припоминая. «На него», — не стал отрицать гном. «Я умею признавать ошибки. Мы потом спорили по поводу того, кто одержит верх в борьбе с графом Келсетом. И ты не только убил его и сыновей, но и забрал дочь. Высший класс. Уважаю». «Мне предстоит еще немало сражений, но все же я хочу иметь надежный тыл в виде богатства. И я не лгал. Без денег ты никто. С ними уже что-то с собой представляешь». Конечно, не всегда, но в этом мире власть достигалась силой дара и размером кошелька, и у меня был большой потенциал и в том, и другом. Я собирался взобраться как можно выше, чтобы больше никто не смог нас тронуть. Решил, в общем, заняться бизнесом. Мне нужен стартовый капитал сейчас. Не хочу ждать, пока накоплю нужную сумму за убийство чудовищ. «Разве того, что ты сдал в аукционный дом, тебе не хватит?» плюс бывшая собственность герцога, да и магазины у тебя вроде как пользуются большим спросом». Глоин показал свою осведомленность. «Мы оба прекрасно понимали, что информация и умение ее применить – главное оружие любого торговца. К чему такая спешка?» «У меня есть могучие враги, не только эльфы. Они не будут просто сидеть и ждать, пока я закончу учебу. Чем скорее возвышусь, тем мне будет проще». Гном медленно кивнул, обозначая, что понял намек. Знакомый князь давно не показывал себя. Или отступился, или готовит что-то особо опасное. Я не собирался рисковать и проверять. «О какой сумме идет речь?» – наконец спросил он, медленно опустошив свою кружку. Я посмотрел на Киру, и она с готовностью извлекла несколько листов. Разгладив их налившимися теплом ладонями, она протянула их гному. «Хм, это большие деньги. И почему ты хочешь вложить большую часть в газету, а не в лавки?» «У нас хорошие продажи, но мы планируем увеличить их в несколько раз. Для этого нужна реклама, которой я буду заниматься через журнал. Не буду выкладывать весь план, просто посмотрите». Настала моя очередь с многозначительным видом достать из кармана конверт и передать его Глоину. Гном удивленно выгнул бровь и посмотрел на меня, как на идиота, мол, кому ты пытаешься взятку дать? Аккуратно вскрыв его миниатюрным топориком, он достал единственный снимок и оглушительно хмыкнул, демонстрируя крайнее изумление. «Это очень смело!» Он закашлялся, поспешно убрав карточку подальше от любопытных взглядов гномки. «Не боишься?» «После всего произошедшего...» Я картинно рыкнул, демонстрируя большой зеленый кулак. «Пусть они меня боятся». «Пожалуй, у такого, как ты, действительно может сработать. Очень дерзко и перспективно», — задумчиво протянул он. «Я не могу позволить себе не участвовать в таком. Глаша, неси нам побольше мяса и особый бочонок. У нас серьезные переговоры». Гном занял неожиданную позицию. Он хотел не просто выдать мне кредит, а войти в долю. Поначалу я растерялся и минут 15 слушал его сладкие речи, как он избавит меня от всех организационных проблем, выбьет лучшие цены у поставщиков и увеличит прибыль в несколько раз. Мне останется лишь рекламой заниматься и стукать всех подряд. Вовремя спохватился и пошел в контратаку. Я точно не собирался никого пускать в управление своим детищем, не считая девушек. Хочет за малую сумму срубить большой гешефт? Обойдется. Спор длился долго, практически до темноты. Мы почти полностью опустошили второй бочонок. По ощущениям съели целого вепря, но твердо стояли на своем. Девушки давно завели собственный разговор, сев на диванчике в уголке. Наконец Глоин закряхтел и несколько раз дернул себя за бороду. «Как я погляжу, ты действительно в себе уверен. Хорошо, Рорк, от меня ты получишь только деньги. Но если у тебя не получится, отдашь мне все, что получил от герцога Кентерберийского. У меня рука не поднимется трогать лавку Кирниэль. Договор?» «Договор», — с удовольствием пожал его пятерню. «Когда ожидать деньги?» «Сейчас пару кнопок нажму, и все будет». Он уставился в экран телефона мутным взглядом и протянул. «Глаша, помоги!» Гномка быстро зашла в нужное приложение. Слегка удивилась требуемой дедом сумме, но все же послушно забила 6 нулей. Через минуту я стал рублевым миллионером. Жаль, ненадолго. «Через пару неделек загляну к тебе. Посмотрю, как дела идут. Еще по кружечке?» «Не, спасибо. Оно у тебя прям волшебное, но дела не ждут. И я не шутил. Мы здесь, считай, полдня просидели и ни разу в туалет не сходили. Это ли не магия?» Пока ждали такси и ехали к дому, я обрадовал своих директора по производству и редактора. Мол, деньги есть, работайте. Первый тираж мне нужен в понедельник, причем на каждом углу в Твери. Гномка тут же ответила и обещала связаться со знакомыми попрошайками, у которых когда-то брала интервью, и все организовать. Я решил не думать над тем, является ли это пиком ее карьерного роста или, наоборот, падением, и открыл чат с Гронтом, перекидывая ему эскизы Киры. Гном-портной удивился так сильно, что позвонил мне лично. Сначала мне пришлось его успокаивать, мол, нет, нас за это не сожгут и не повесят, а потом сдерживать рвущийся наружу энтузиазм. Загоревшийся гном немедленно рвался в закрытую лавку, чтобы поставить производство первого костюма на поток. Я резонно заметил, что наши поставщики все равно спят, и пускай лучше отдохнет перед тяжелой рабочей неделей. Нужно, чтобы наши склады были забиты под завязку к понедельнику. Справишься?» «Разумеется, господин», — оскорбленно отозвался он. «Я ручаюсь своей репутацией». Со стороны могло показаться, что я очень спешил. Вот так ставить все на кон и не оставить себе времени на форс-мажора действительно глупо, но я привык доверять интуиции, и она все отчетливее говорила: если я не начну в ближайшее время, то могу попрощаться с задумкой. Интересно, что такого произойдет через неделю? Впрочем, я ошибался. Первые проблемы начались практически немедленно. Прошлое пробуждение среди ночи чуть не закончилось пожаром и вылилось в большую драку. И то были цветочки по сравнению с нынешним. По моей спине бежали табуны ледяных мурашек, вонзая тысячи незримых игл в позвоночник. Давно позабытый страх встал во весь рост мрачной тенью в углу. В человеческом силуэте нельзя было рассмотреть ни единой черты, не считая сияющих пурпурных глаз. Прямо в моей голове раздался равнодушный голос. «Ты помог Барбатосу явиться в ваш мир. Я даю тебе неделю, чтобы сделать для меня то же самое. Или пожалеешь, что родился на свет?» «Кто ты такой?» Я попробовал зарычать, вызвать кипение орочей крови и впасть в священную ярость. Ничего, вообще никакого отклика. «Все, что тебе нужно, узнаешь у своего ручного демона». Очнувшись по-настоящему, я сел прямо в постели, весь в поту, тяжело дыша. Рядом обеспокоенно завозились девушки. Вспыхнула молния мины. Кира потянулась к лежавшей на тумбочке плети. «На нас кто-то напал?» – сонно спросила суккуба. «Нет, со мной связался демон. Каждое слово давалось с огромным трудом. Он выдвинул ультиматум, чтобы я впустил его сюда, иначе пожалею. Во сне я был не орком, а человеком. Теперь же, вернувшись в родную гору зеленых мышц, ощутил дикую ярость. Кто-то посмел мне угрожать, и я не смог врезать ему в морду. Стоять. Стоит взять себя в руки, а не разносить все вокруг. Взор удачно упал на Киру. Суккуба правильно угадала мою мысль и сама стянула с себя шелковую ночнушку, даже приказывать не пришлось. 3 часа жесткого секса практически не помогли успокоиться. Когда Мина и Кира дружно запросили пощады, еле сдерживаясь, я спустился и вышел в сад, в чем мать родила. Ночной воздух слегка охладил, и до самого рассвета я махал кулаками, пока не рухнул в шезлонг, выбившись из сил. Теперь вместо ярости во мне оставалась пустота. Все это время наблюдавшая за мной тень осторожно приблизилась. «Ты в порядке?» Ранее темная эльфийка не рисковала подойти, и я прекрасно понимал, почему. «Более-менее. За завтраком расскажу». Отдышавшись, еще на час засел в душ, размышляя, как поступить дальше. Голова буквально пухла от вариантов действий, и начать стоило с того, как этот демон вообще смог выйти со мной на связь. И здесь не пришлось долго гадать. «Барбатос, если сейчас же не явишься...» «Ты не мог вызвать меня вместо поприличнее? И почему ты голый?» В привычной манере возмутился герцог Хаоса. Когда я схватил его за горло и прижал к себе, он действительно испугался. «Погоди, ты чего? Тебе твоих баб мало? Так давай я тебе суккубу найду. Элитный бордель откроешь, если инквизиция не прикроет. Будет пользоваться бешеным спросом». «Засунь своих демониц себе в зад», – прорычал ему в лицо. «Ко мне ночью явился какой-то хрен. Потребовал за неделю впустить его в наш мир». «Кто это был?» – мгновенно посерьезнел демон. «Он сказал спросить у тебя. Выглядел как нечеткий силуэт с пурпурными глазами». «Это не слишком сократило список вариантов. Отпусти меня, мы на одной стороне». «С чего бы мне тебе верить?» – резонно поинтересовался у него, игнорируя сигналы своего дара. Интуиция вот не сомневалась. «Потому что не в моих интересах начинать новую эпоху хаоса. Зачем она мне?» «Мне это откуда знать твои мотивы? Ты же один из повелителей хаоса, высший дворянин, все такое». Я накачал силой невидимые кулаки и приставил их к носу притихшего Барбатоса. «Начинай говорить». «Может, не здесь? Мне правда как-то некомфортно. И твои спутницы очень волнуются. Я через 2 двери ощущаю их тревогу». Точно. За мрачными мыслями я совсем позабыл про мину с Кирой, да и Сати наверняка не до конца успокоилась. Тяжело вздохнув, велел демону никуда не выходить, обвязал полотенце вокруг пояса и решительно вышел из ванной. Против ожиданий меня не пытались растерзать бесчисленными вопросами. Напротив, все девушки подчеркнуто вели себя так, будто ничего не произошло. Когда передо мной поставили большую тарелку с оладушками, а рядом плошки со сметаной и вареньем, я не сдержал улыбки. Сосущая пустота в груди бесследно исчезла. Теперь мое сердце наполняли тепло и нежность. В общем, смотрите, какая ситуация. Я решил не тянуть кота за хвост и выложить все как есть. Честность вообще лучшая политика. Легко запутаться во лжи и потерять доверие. Когда я закончил, девушки были на редкость единодушны, требовали немедленно хватать Барбатаса за шкирку и вытрясти из него все до капли. Мне идея очень понравилась, в отличие от засевшего в голове герцога. Да и Максимилиану послушать не помешает. «Я далеко не успею», с сожалением сообщил мне инквизитор. «Можем встретиться после занятий в академии. Это срочно?» «И да, и нет. У нас есть неделя», ответил, припомнив слова неизвестного. «Тогда никуда не уходите. Поговорим в кабинете вашего декана». «Отлично. Как раз можно привести мысли в порядок». Уроки прошли без особых проблем. Приободренный отсутствием немедленной жестокой расчлененки Барбатас бесперебойно молотил языком, вываливая на бедных студентов кучу информации. А они вон как старательно морщились и записывали. Им нравилось. Мина с Кирой своими острыми ушками уловили множество обсуждений моей персоны. И если сначала ко мне относились весьма настороженно, мол, чему нас может научить эта зеленая обезьяна, то после занятия с гончей все с нетерпением ждали возможности попасть на урок. Кстати, я получил неожиданное преимущество. Все переданное герцогом прочно усваивалось у меня на подкорке, и я начал неплохо разбираться в начальных принципах алхимии. Уничтожив несколько тарелок наваристого лапшичного супа на обед, я посерьезнел и пошел прямиком к декану. Несколько студентов пытались заговорить, но как только видели, куда иду, мгновенно испарялись. В этом мире тоже никому не хотелось попадаться на глаза начальству. «А, Рорк, проходи, располагайся!» Мужчина дружелюбно кивнул и пожал мне руку. «Я как раз уходил. Вам с Максимилианом ничего не помешает». «Простите за неудобство». Я сел в предложенное кресло и налил себе воды. «А почему он назначает встречи здесь?» – спросила неугомонная дриада. «Как я погляжу, жизнь с преподавателем ничуть не изменила ваше поведение». Нарочито строго погрозил ей пальцем декан. «Объяснение простое. По долгу службы здесь находится самое защищенное место в академии, не считая кабинета ректора, само собой. А теперь прошу меня простить». К сожалению, мы недолго пробыли здесь в одиночестве, а ведь у Мины появились вполне однозначные намерения. Как жарко прошептала мне на ушко дриада, она всегда мечтала сделать это именно здесь. Какие у нее, однако, странные фантазии. «Надеюсь, это действительно срочно», – решительно заявил с порога Максимилиан. Инквизитор выглядел так, будто не спал несколько дней. Страшные мешки под глазами, бледный вид, покрасневшие глаза. В какой-нибудь игре или фильме я бы принял его за вампира. Сорвали меня прямо с границы. «Проблемы с иностранными демонами?» – хмыкнул я. Максимилиан фыркнул в ответ, не удостоив меня репликой. «Ну и ладно». Ночью мне приснился сон. К счастью, инквизитору хватило ума не перебивать и возмущаться, что я потревожил его святейшество из-за какого-то сна. Напротив, он воспринял все мои слова необычайно серьезно. Стакан в его руках лопнул и разлетелся кровавыми осколками, которые он даже не заметил. «Вот значит как», – громко вздохнул мужчина, будто разом постарев на 10 лет. «Плохо». Все началось гораздо раньше, чем я думал.